Эмоция интереса. Наиболее распространенная положительная эмоция. Интерес обеспечивает поддержание должного уровня активности организма и психической деятельности человека. Состояние, противоположное интересу, — это скука. Интерес — важнейшее мотивационное состояние в повседневной деятельности человека. Это единственная мотивация, которая может поддерживать работу нормальным образом. Основные причины интереса – новизна, сложность и необычность. Интерес фокусирует внимание, управляет восприятием и мышлением, а мышление всегда определено каким-либо интересом. Рекламисты предполагают, что если они привлекли внимание потребителя – они вызвали его интерес, они его заинтересовали. Но это не совсем так. Или совсем не так. Внимание может быть произвольным, сознательным и непроизвольным, бессознательным. А вот интерес только сознательным. Обратить внимание на рекламу можно случайно, невольно, рефлекторно. Но случайно заинтересоваться рекламой нельзя. Это большая разница. Формулы «главное, чтобы обратили внимание» в рекламном деле недостаточно. Главное, чтобы внимание стало постпроизвольным, то есть удерживалось проявляемым к ней интересом. Постпроизвольное внимание – сосредоточенность внимания на объекте, деятельности, без целенаправленного волевого усилия за счет эмоции интереса к данному объекту или виду деятельности. Некоторые авторы указывают на бессознательный характер постпроизвольного внимания, подразумевая ее вневолевой характер. Это также неверно. Во-первых, постпроизвольное внимание принципиально осознается и может подавляться усилием воли. Во-вторых, оно становится целенаправленным, а человек отдает себе отчет в том, что он делает. Например, Дон Жуан, случайно споткнувшись взглядом о красивую женщину, которая прошла мимо, поворачивается и смотрит ей вслед. Это действие инертно, оно не требует никаких усилий для его завершения. Напротив, для того, чтобы его остановить, требуется определенное усилие. Тем не менее, оно разворачивается в русле сознания и осознавания этого действия. Верно лишь то, что присутствие сознания в этот момент не обязательно, а действие во многих случаях может разворачиваться без его непосредственного участия. Когда один мужчина пожимает руку другому, он осознает это, хотя такой необходимости осознавать у него нет. Интерес новизны, сложности и необычности. В основу интереса может быть положена любая информация. Можно нарисовать красного крокодила, можно написать, что главный приз — 1 000 000 рублей. Вы можете применять любые решения, которые обещают внимательное изучение рекламного предложения. Одно из таких решений мы уже рассматривали. Предложение нового товара, незнакомого потребителю. Вполне естественная реакция рынка на потребность в новизне – постоянно предлагать потребителю новинки и усовершенствованные модели. Вот несколько типовых образцов рекламы, стремящиеся привлечь интерес потребителей. Первое. Необычные визуальные решения – стоперы. Морфинг – слияние малосопоставимых или несопоставимых объектов. Человеческая голова в форме яблока – унитаз в форме женских губ. Несуществующие персонажи. Зеленые человечки, странные животные. Диспропорции. Искажение пропорций объектов, их сильное преувеличение или же преуменьшение. Нарушение привычной природы вещей. Шоколад Виспа вдруг летит вверх, словно воздушный шарик. Дополнительно подчеркнуто, привязанным к нему воздушным шариком. Капли воды текут вверх по бокалу, а не вниз. и тому подобное. Рекламист должен стремиться к тому, чтобы человек не столько обратил свое внимание на рекламу, это может случиться и непроизвольно, сколько сосредоточил свое внимание. Реклама должна не столько броситься в глаза, сколько побуждать желание смотреть на него осознанно. Не реклама должна лезть в глаза, а глаза лезть на рекламу. А если при этом глаза еще и лезут на лоб от удивления, то совсем хорошо. Отличие хорошей рекламы от плохой, с точки зрения интереса, примерно такое же, как если на улице громко прозвучит автомобильный гудок, и вы невольно обернулись. Но в одном случае, иллюстрация плохой рекламы, вы увидите ничем не примечательный автомобиль, интереса не возникает, а внимание переключится на что-либо другое. Во втором случае, пример хорошей рекламы, вы увидите необычный автомобиль, и тогда вам захочется рассмотреть его как можно подробней. Второе. Необычные сюжетные линии. Частый гость в рекламе – необъяснимое, странное поведение людей. Отсутствие явной логики в сценарии развития событий – абсурд происходящего. Идеальным примером таких решений является анекдот. Он требует завершения, концовки, финала. И только дослушав до конца, можно понять суть происходящего. Человек, который начинает истошно хохотать после того, как в его автомобиль врезалась другая машина. Деньги могут заморозить от Билайн. Человек-невидимка. Стиморл. Все это рекламы, которые требуют обязательного смыслового разрешения. В печатной рекламе сходный эффект достигается комиксами или иллюстрациями неких необычных ситуаций, объяснение которым можно найти в рекламном тексте. Я встречал изображение мужчины с шестом, идущего по канату, с риторическим вопросом в тексте. «Сохнет клей? А ты умеешь летать?» Третье. Новые незнакомые слова, неологизмы. «Овальчик ням? Запретить толлинг!» Реальность состоит из слов. А понимание этой реальности во многом зависит от названий, которыми она обозначена. Все новое нуждается в каком-то слове. Иначе очень трудно себе представить, как оно может существовать. Подумайте об этом. А я пока приведу примеры. В рекламе часто используются неологизмы, незнакомые нам слова, которые одним махом-побивахом сразу несколько механизмов мозга. Во-первых, формирование реакции на новизну. «Овальчик ням?» Что за овальчик такой? А вдруг это как-то особенно вкусно? Во-вторых, это активизация нашей потребности как-то упорядочить и структурировать информацию. «Пикадор» — это кетчуп. В-третьих, это ориентация на автоматическое согласие, которое требует новое слово. «Кожа стареет от недостатка гликана». Если вам неизвестно, что такое гликан, если вы далеки от медицины, вам придется принять эту истину априори, как неоспоримый факт. В-четвертых, неологизм препятствует возможности ответить на информацию отказом, используя стереотипное мышление. Например, на фразу «Вам нужен реллинг!» Нужно сначала понять, что означает слово «реллинг». Это металлические трубки, которые крепятся к столешнице или стеновой панели. И только тогда вы сможете вынести некое суждение на этот счет. В-пятых, незнакомые слова придают сообщению авторитетности и компетентности. Этот эффект знаком большинству читателей специальной литературы любого профиля. И чем больше незнакомых слов вам встретится, тем компетентнее будет выглядеть автор. А сама информация будет воспринята как более достоверная. Я уже приводил пример рекламы стоматологических услуг, которая просто обрушила на читателя ворох терминологии.